Глава 16. Соратник. На острове Невидимый нас встретил шторм. Кто бы мог подумать, что за столь короткое время тут разразится настоящая буря. Сильнейший ветер вздымал горы красного песка и даже пытался перекатывать камни. Струи воды лупили со всех сторон. Такого свирепого ливня в моей короткой жизни еще не было. Старый псион моментально прикрыл нас пси-энергетическим защитным силовым полем, но мы все равно успели промокнуть насквозь. Казалось, мы простояли под дождем не долю секунды, а несколько минут. «Нелюбезно встречает нас этот островок!» — прокричал мой боевой соратник, стараясь перекрыть шум природы. «Не ожидал, что в этих местах бывают такие сильные дожди!» «Скажу вам честно, я ни разу не видел здесь такой непогоды. Надеюсь, что такая мелочь не помешает нам устроить здесь поединок. Итак, господин Деналак Микток, я считаю, что пришло время пригласить посла на нашу встречу». «Вы так и не рассказали мне, что за артефакт древних собираетесь применить, напарник». Псион осторожно подбирал слова, видимо, стараясь не обидеть меня своим недоверием. «Я ни в коей мере не подвергаю ваши слова сомнению, но все же хотелось узнать о принципе действия изделия давно ушедших цивилизаций чуть больше». «Кстати», — чуть подумав, продолжил он, — «почему мы встречаем нашего дорогого гостя именно на этом странном острове?» Обманывать старого и заслуженного разумного мне не хотелось, и я решил ограничиться общими пояснениями. Уж лучше что-то не договорить, чем опускаться до банального вранья. «Поймите меня правильно, полностью раскрыть особенности нашего тайного оружия я сейчас не могу. Считаете, что данный артефакт имеет возможности непреодолимой силы? Он обладает собственным разумом и принимает самостоятельные решения, когда дело касается обеспечения безопасности. А по поводу этого места могу честно сказать. Остров Невидимый уникален тем, что для активации нужного нам артефакта здесь созданы идеальные условия». «Конечно, мне хотелось чуть больше узнать об артефакте непреодолимой силы», — откровенно хмыкнул мой сопровождающий. «Но я понимаю, что у псиона, обладающего силой вашего уровня, могут быть личные секреты. Да и звезды, эта операция завершится успешно, и мы продолжим с вами плодотворно взаимодействовать на благо Империи». «Ваши слова, безусловно, характеризуют вас как достойного государственного служащего, который в первую очередь думает об Империи. Давайте обсудим этот вопрос несколько позже. Вам не приходило в голову, что я, например, не являюсь гражданином Империи Батчат?» «Вот как», — нервно пробормотал Деналак Микток. Он явно не ожидал от меня подобного ответа. «Хорошо, вы правы. Давайте поговорим обо всем несколько позже. Прошу не обижаться на мои слова. Поверьте мне, уважаемый коллега, сейчас все мои мысли направлены на выполнение нашей непростой задачи». Произнося эти слова, я старался быть как можно убедительнее. «Вы можете прямо сейчас связаться с Токенулоком Витока и пригласить его на остров? Когда он прибудет сюда, то обнаружит здесь только одного разумного. Встречать посла вам придется лично. Меня он попросту не заметит. С вашего разрешения я отойду немного в сторону и подготовлю артефакт древних. Для этого мне понадобится некоторое время». «Хорошо, соратник», — коротко кивнул в ответ псион. «Займитесь всем необходимым и дайте мне знак, когда будете готовы». Стараясь не обращать никакого внимания на проливной дождь и сильный ветер, я двинулся вдоль побережья. Мой новый товарищ остался в одиночестве. «Кроха», — мысленно обратился я к своему симбиоту, — «попробуй связаться с нашим артефактом древних и объясни ему, в чем заключается наша просьба». «А раньше ты не догадался это сделать?» — раздался возмущенный возглас корректора. «Я даже представить не могу, как боевой псиэнергетический галактический конструкт отреагирует на все это. Ладно, уже поздно об этом думать. Попробую действовать по ситуации». Кроха замолчал, видимо, настраиваясь на непростые протоколы связи с хозяином острова. Мне ничего не оставалось делать, как прикрыться псиэнергетическим конструктом невидимости и попросить свой артефакт-защитник сформировать поле отторжения восприятия. Ну, вроде все. Я готов к встрече с противником. На всякий случай я заготовил с десяток неактивированных конструктов с нейтральным названием «Прелесть». Привести их в боевое состояние я всегда успею. Лишними в сражении с сильным псионом они уж точно не будут. «Можешь мной гордиться!» — раздался веселый голосок симбиота. Несмотря на ужасную погоду, он выбрался наружу. Видимо, хотел убедиться, что я достаточно активно им восхищаюсь. «Не скажу, что эти переговоры прошли легко, но я сумел убедить нашего могучего знакомого принять участие в этой операции». «Интересно, почему ты так долго с ним общался? Я думал, что нам не потребуется объяснять ему что-то. Ведь по условиям нашего устного договора на физическую составляющую острова Невидимый закрыт доступ любым псионам с рангом силы мастера и выше, если у них не будет нашей метки». «Не все так просто, носитель», — озадаченный и почему-то задумчиво ответил маленький переговорщик. «Оказывается, боевой псиэнергетический хозяин острова имеет собственное видение сложившейся ситуации. Он наотрез отказался уничтожать вражеского псиона, придерживаясь совершенно непонятных мне принципов. Хотя в целом он готов поддержать нас и выполнит условия нашего договора». «Постой, Кроха», — озабоченно забормотал я. «Ты хочешь сказать, что мы просчитались, и псион из Империи Белатон останется целым и невредимым?» «Смотря с какой стороны посмотреть», — туманно, с глубоким философским смыслом пояснил симбиот. «В целом ты, конечно, прав, мой кровожадный носитель, но позволь тебе напомнить о том, насколько полноценная жизнь высшего псиона отличается от существования самого обычного разумного». «Эй, говорящий колобок», — одернул я разошедшегося специалиста по всем житейским проблемам. «Ты можешь по-человечески объяснить мне, что сделает этот боевой гуманист?» «Скучный ты лой», — сдался болтливый псиэнергетический шарик. «Развивая ассоциативное мышление, не стоит уподобляться одноклеточным условно-разумным. Ладно, прекращаю наставление. Все равно ты сегодня не готов внимать высокоинтеллектуальным сущностям, подобным мне». «Ага», — засмеялся я и сразу захлопнул рот. Не хватало еще подавиться дождевой водой. «Снизойди уже до своего носителя, гений иронии и подколок. Будь добр, поясни мне, что задумал наш говорящий конструкт». Мне показалось, что Кроха опять готовится завернуть длинную и поучительную речь. Пришлось его резко оборвать. «Кроха! Ключевое слово кратко!» Умильно сморщившись от избытка внимания или просто от возмущения, переливающийся всеми цветами философ наконец оформил свою мысль. «Наш галактический товарищ перекроет Токенулока Витока все псиэнергетические каналы и навсегда заблокирует у него возможность развития собственного центра силы». «Ха!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Так будет даже лучше. Мы оставим в живых этого несостоявшегося завоевателя и одновременно сможем избежать войны с соседней империей. А уж после того, как мастер псионики перестанет быть таковым, я лично займусь его памятью. Пусть он служит самым обычным послом и честно выполняет возложенные на него обязанности. Ну что же, ныряй обратно, мой смышленый стратег. Мне пора возвращаться к нашему старенькому псиону и уточнить, когда ожидать будущую жертву». Корректор нырнул внутрь меня и затих. Видимо, вычислял, какие ошибки могли закрасться в наш изменившийся план. Ни на секунду не задумываясь, я создал новый псиэнергетический конструкт, который должен был стать хорошим зонтом для псиона. В основу конструкта легла руна незыблемости, которую дополнили руны очищения и отрицания. И действительно, у меня получился идеальный зонтик, подходящий для любой погоды. В принципе, можно было обойтись и без него, но озорство и желание сделать что-то этакое заставили меня сотворить новинку. Решено. Назову этот конструкт «Зонтик». Вот так, под зонтиком, я буквально за несколько минут вернулся к своему соратнику и сразу спросил. «Господин Деналок Миктак, вы связались с нашим противником?» Внезапно произошло то, чего я совсем не ожидал. Старый псион моментально развернулся на мой голос и выпустил целую серию крошечных конструктов. Потом он, не тратя времени на ответ, телепортировался на полсотни метров в сторону и закрылся множеством псиэнергетических щитов. Выпущенные конструкты не смогли нанести мне урон. Они как будто стекали по невидимой гладкой поверхности и унеслись куда-то вглубь острова. Я с непониманием уставился на старого чудака и крикнул. «Господин Деналак Миктак, что происходит? Почему вы активируете эти конструкты?» Псион энергично вертел головой и пытался что-то разглядеть на поверхности острова. Он даже внимательно осмотрел небо и не поленился перейти на внутреннее зрение. «Я не вижу вас ни в каких спектрах», — напряженным голосом ответил он. «В астральном и ментальных планах вы тоже закрыты?» «Святые звезды! Я совсем забыл, что нахожусь под покровом абсолютной невидимости. Даже мой голос изменился. Теперь он звучал приглушенно, и тембр его менялся. Вот почему мой отважный соратник перепугался и запустил в мою сторону какой-то ерундой. Я поторопился успокоить старого псиона, отключил все дополнительные функции моего защитника и снял с себя невидимость. «Прошу прощения, господин Деналак Миктак», — искренне извинился я и стал неторопливо приближаться к собеседнику. «К сожалению, я не учел, что вы так отреагируете на мое появление под невидимостью». «Нервы, уважаемый псион». Сконфуженно улыбаясь, старый псион тоже двинулся ко мне навстречу. «Прошу меня понять, ситуация крайне непростая». «Ладно, забудем. Расскажите лучше, соперник принял наше предложение встретиться в таком необычном месте?» Этот маньяк даже не попытался уточнить подробности поединка. Он не рискнул телепортироваться с использованием незнакомых координат, решил не подвергать себя неоправданному риску. Посол спешит сюда на личном, высокоскоростном боте. Судя по информации, предоставленной моими подчиненными, до его прибытия осталось буквально несколько минут. «Вот и отлично. Тогда я вновь накидываю на себя конструкт невидимости и попрошу вас встретить нашего гостя. На всякий случай прошу вас подстраховать меня. Вдруг Токенулок Витокко попробует применить что-нибудь из арсенала древних?» В этот раз мой соратник не удивился, когда я мгновенно исчез из реальности. Предложение моего странного боевого псиэнергетического конструкта казалось мне очень убедительным, но я решил подготовиться к неожиданным сюрпризам недружественного псиона. Еще несколько десятков милых прелестей были сформированы и спрятаны в почве местной локации, укрытые активным полем преломления реальности. Осталось дождаться соперника. Вместе со старым псионом мы стояли и молча сканировали окружающее пространство. Деналак Миктак не забывал формировать неактивные заготовки боевых плетений, а я старался уловить малейшие признаки присутствия тайного союзника. Но боевой псиэнергетический конструкт острова никак не проявлял себя, и это заставляло меня нервничать все сильнее. Послышался звук подлетающего бота. Токенулок Витокко не стал совершать посадку. Он телепортировался прямо к нам из своего космического судна. Раздался негромкий хлопок, и посол материализовался в 10 метрах от Деналака Миктака. Ни одного слова, ни одного жеста. Наш противник сходу применил страшный и невероятно мощный конструкт распада личности. Странно, я и не знал, что существует подобный псиэнергетический монстр. Только в момент активации я четко осознал, насколько мы оказались близки к гибели. Третий наставник из Арай как-то описывал мне что-то подобное. А еще он упоминал, что для применения и активации такой структуры у псиона одновременно тратится около 500 миллионов П. Я только в теории знал о невероятных возможностях такого боевого конструкта. Применение этой мерзости не оставляло нам шансов остаться в живых. Почему я назвал этот конструкт мерзостью? Очень просто. Против него не могла устоять ни физическая, ни псиэнергетическая защита. Этот конструкт действовал моментально, принося смерть в виде распада личности, не оставляя возможности ускользнуть после активации. Мерзость внедрялась прямо в пространство и распыляла абсолютно все оболочки псиона на множество мертвых частиц. Даже в таком состоянии я постарался использовать свои возможности и попытался задействовать большую часть потоков сознания. Мне хотелось оценить степень угрозы. С момента появления Токенулока Витокко прошло всего четверть секунды, и этого времени хватило на то, чтобы каждый из нас успел активировать подготовленные сюрпризы. Остался миг до встречи наших боевых конструктов в воздухе. Ну, вот и все. Сейчас исчезнем не только мы, но и весь остров. Мгновение, и... ничего не произошло. Все пси-энергетические конструкты исчезли. Не было эффектных взрывов, вообще ничего не было. На поле боя в полном изумлении стояли два псиона и продолжали сверлить друг друга яростными взглядами. Я же так и остался невидимым и был вынужден играть роль незаметного статиста, с опаской взирающего на основное действие. Вернее, без действия. Через несколько длинных секунд наш соперник неуверенно пошевелил руками и попытался создать очередной убийственный подарок. Стоило догадаться, что псиэнергетический боевой конструкт изначальных сдержал свое обещание. Токенулок Витокко превратился в самого обычного разумного. Даже мне, только вставшего на бесконечный путь познания псионики, было ясно, что в это мгновение наш противник испытал опустошение и горечь окончательного поражения. Высший псион, который умело управлял пси-энергией целой звездной системы, внезапно почувствовал себя абсолютно беспомощным. Все равно, что обычного разумного лишить рук, ног и заодно всех органов чувств. Окончательная и безвозвратная потеря, которую практически невозможно принять и пережить. Мой соратник сначала с недоверием наблюдал за потугами противника, пытающегося создать хоть что-то из арсенала псиона. Затем Деналог Микток воспользовался внутренним восприятием и продолжил спокойно смотреть на своего бывшего врага. Мне казалось, что в эти шокирующие мгновения псион из Империи Белатон начнет паниковать и совершать необдуманные поступки. Но я ошибся. Бывший высший псион огромной Империи еще немного постоял на месте, как будто прислушиваясь к себе, и неожиданно для всех нас улыбнулся. «Как я понимаю, господин Деналог Микток, вы убили меня», — открыто и широко улыбаясь, произнес бывший псион. Оказалось, что этот опасный разумный обладает высоким и довольно приятным тенором. «Могу я обратиться к вам с небольшой просьбой? Не могли бы вы немедленно уничтожить мою физическую оболочку? Вы же видите, у меня нет с собой даже простейшего оружия, и я не могу лишить себя физической составляющей. Кстати, хочу поздравить вас со столь блестящей победой. Вы действительно достойный противник». Мой соратник почти минуту молча разглядывал своего самого опасного врага, который пришел разрушить его империю. Вместо сильного соперника перед старым псионом стоял заурядный, ни на что не способный разумный. Деналог Микток сделал несколько шагов навстречу проигравшему и, не доходя до него пару метров, остановился. «Господин Токенулок Витокко, мы с вами готовились к этому сражению более сотни лет», — хриплым от волнения голосом произнес старый псион. Видимо, мой союзник до конца не верил в благоприятное завершение нашей аферы. «Не буду скрывать, я действительно рад, что наша смертельная игра подошла к концу. Вы проиграли, а моя империя и миллиарды ее граждан останутся живы. Однако, честь высшего псиона не позволяет мне в полной мере насладиться этим поистине историческим для моей родины моментом. Дело в том, что основную подготовку и проведение этой операции осуществлял мой новый соратник, неизвестный псион очень высокого ранга». Токенулок Витокко с недоумением посмотрел на своего вечного противника, слегка оживился и решил поинтересоваться. «О чем вы говорите, господин Деналог Микток? Подлетая к этому непонятному острову, я не забыл тщательно просканировать все пространство. На этом участке суши никого нет, только вы и я». Видимо, что-то вспомнив, бывший высший псион решил дополнить свой ответ. «Не считая мелких животных, птиц и рыб, обитающих на этом острове». «Господин Анас Чубин», — глядя прямо перед собой, громко произнес мой соратник. «Не могли бы вы показаться?» Я не сразу понял, что старый псион обращается ко мне. Но на острове было всего три разумных, не считая, конечно, боевого конструкта изначальных и моего крохи. Поэтому я сделал небольшой телепортационный скачок, сбросил пси-энергетический конструкт невидимости и появился в поле зрения непримиримых соперников. «Ты?» От изумления и злобы бывший псион покраснел и попытался приблизиться ко мне. Видимо, никак не хотел верить в происходящее. «Остановись, Витоку!» — громко воскликнул старый псион. «Это не твой агент. Под личиной министра финансов и экономики Анаса Чубина скрывается неизвестный тебе псион. Именно этот высший добился твоего поражения». Бывший враг и бывший псион внезапно остановился, опустил голову и устало произнес. «Как я мог так ошибаться? Никто не догадывался, что в вашей империи имеются псионы с такой силой. Пока я окончательно не развоплотился, назови мне свое имя, враг». Я немного замешкался, не желая открываться перед своим соратником, и тихо произнес. «Меня зовут Анас Чубин». Пару мгновений Токенулок Витока недоверчиво разглядывал меня, затем быстро сунул руку в карман своего шикарного камзола и что-то очень тихо проговорил. Не знаю, что там заготовил бывший псион, но через секунду его тело начало беззвучно опускаться на песок, где рассыпалось на множество мельчайших частиц. Еще мгновение, и частицы испарились. От нашего врага не осталось даже воспоминаний. «Простите, соратник, я не понял, что сейчас произошло. Мне не удалось заметить ничего, что должно было сопровождать процесс исчезновения некогда могущественного противника». «Отложенный конструкт направленной мести», — тихо ответил старый псион. «Это чрезвычайно редкий пси-конструкт, который псион долгое время питает своей пси-энергией при жизни. Такой конструкт срабатывает только один раз. Враг очень хотел отомстить, и объектом его мести стали вы. Для этого он пожертвовал остатками собственной жизни». «Постойте, уважаемый!» — воскликнул я. «Но со мной же ничего не произошло!» «Не спешите радоваться, коллега!» — все так же тихо продолжил старый псион. «Конструкт направленной мести уничтожил настоящего министра финансов и экономики империи Батчат господина Анас Чубина.